Есть такое удовольствие у разведчика, когда он идет во весь рост и грустно ему. Мы вышли на бугорок, с которого начали наши скачки под минами. Было досадно, что наши внутренности могло расшвырять по этой лужайке, не за понюх табаку, за два пулеметных гнезда. Войну нужно считать километрами наступления, но не количеством трупов. Танки стояли на шоссе под тополями. Мы слышали даже, как железо брякает. Танкисты мылись в водоразборной колонке. От танков нас отделяло широкое капустное поле. Пошли. Мы шли. Толстые белые кочны доходили нам до колен. Рано было. Но поляк что-то делал на поле. Может быть, обирал гусениц, может быть, так копошился, чтобы не нарубили капусты прыткие армейские повара. Впереди шел Егор. Он любил ходить впереди. Ему бы, а не мне быть командиром машины. Слышь, что это пан поляк нам показывает? Поляк, нагибаясь к кочнам, одной рукой как бы пригибал ветку. Общепринятый знак «Ложись». Показывают, чтобы мы легли. Ложись! И тут мои глаза как бы открылись. Под тополями стояли на отдыхе немецкие танки. Немцы. Нам приближался поляк. Немцы. Ребе, осторожно, немцы. Не смотрите. Спокон ляжьте, ляжьте, лен. Головно поднимайте. Ваши паны товарищи в соседней деревне ушли. Далеко не ушли. Вам с этого поля нельзя уйти, нельзя. Кругом это Герман. Варшава горит. Святая Мария. Сталин так мало панциров прислал. И панцири горят. В ведре у поляка были две бутылки воды. Хлеб. И сало. Варшава горит. Нема Варшавы. Надо ж было наступать. За долиной смерти, за Прагой, бухали взрывы. Сумерки сгустились. Мы сидели в канаве, и нам оставалось только перебежать шоссе. Тигр выкатил в нашу сторону для какой-то своей разминки. Развернулся круто, как бы специально, чтобы прикрыть нас от глаз колонны. Когда он откатил, громыхая, мы уже были в кустах по другую сторону шоссе. Следы гусениц 34-ок уходили вправо, и мы пошли по этим следам. Мы, наконец, увидели башни, невысоко торчащие над землей. В центре круга, образованного танками, на соломе у полуразрушенного погреба лежали два генерала. Командир корпуса генерал-лейтенант Веденяев и, как это ни странно, командир нашей бригады. На полотенце лежало сало и хлеб. Чуть отделясь от генералов, сидел майор-танкист. Генералы приготовились по нам палить. По-генеральски, с колена. Да наша это, твою мать. Конфигурация солдат и в темноте разная. Сержант. Как-то устало констатировал наш генерал. Видишь, как обернулось. Докладывай. Варшаву жгут. Вся немецкая пехота там. Поляки думают, что мы отступили специально. Ну и что же ты предлагаешь? До рассвета не уйдем, придется бежать. Для тебя лишь в том и разница, идти или бежать. Да. Не да, а так точно. Это твой солдат? Так точно, мой. Павел Сливуха. Твой солдат дерзит или не знает, что я запретил таскать на поясе фашистские ножи? Он не знает. Он еще радуется. Прошлой ночью он этот нож из своей задницы вынул. Приказать, чтоб вставил обратно? Хулиганье. Я козырнул и каблуками щелкнул. Генерал-лейтенант приподнялся, чтобы лучше мне разглядеть. Но тут танки принялись палить по всему полукружью, направленному в сторону Праги. Я извинился, побежал к ребятам и танкам. Немцы лезли нахально. Они не знали, что мы подоспели. Паше снова повезло. Танкист, вылезший из машины повоевать, огрел его ведром по башке. Хорошо на Паше была пилотка толстая. До рассвета еще дважды приходили немцы небольшими группками. На рассвете мы ушли из кольца танков. Майор приказал было танки поджечь, но танкисты не захотели. Все равно немцы их на переплавку увезут. Они неподвижные уже. Вот и ресурс заодно выходили. На злости двигались. Все у нас знали, что к Варшаве мы подошли уже исчерпав все технические возможности машин. В рассвете на гребне холма мы увидели 34-ки, задыхающиеся, но еще ползущие. Это еще одна бригада нашего корпуса выходила из боя. Генералы приободрились. Самое для них отвратительное – это ходить на войне пешком. Я отчетливо вижу танки, медленно идущие по гребню холма. А внизу, в сизом тумане, Прага. И дальше во мгле, в дыму, в аду кромешном, Варшава. И я говорю владельцу капусты. Ты видел, старик, наши танки? Ты видел нас? Мы хотели. Мы ничего не могли. А что касается планов Верховного, не надо. И поляки, и немцы исповедуют волю Христа. Но планы Верховных этого не учитывают. Прибыли мы в это местечко в Западной Белоруссии из-под Варшавы, где нас причесали волосок к волоску на прямой пробор. Немец выставил против нашей армии, поиздержавшейся в Румынии, дошедшей своим ходом от южных границ Польши до Варшавы, две свежеукомплектованные дивизии. Теперь мы получали новые танки и пополнение. Вот машину получили американскую и Толю Сивашкина. Пойдешь языка брать. Ага. Приведешь одного или двух к утру. Ага. Этот Сивашкин Толя пошел бы. Убей меня, Бог, пошел бы этот Сивашкин Толя с печальными голубыми глазами и голубизной вокруг глаз. Да, да. Его отрезвил Паша Сливуха, объяснив, что фронт отсюда километров за 300. А нам сказал Цукоризный. Нельзя так разыгрывать человека. Нехорошо. А как можно? Ты покажи ему свою рану. Объясни, почему тебе немец в это место попал? Паша был ранен в ягодицу, но он не смутился. Ответил. А не надо высовывать. Что высунешь, то и получишь. Стояли мы тогда в каком-то захудалом поместье, огороженном кирпичной стеной из красно-оранжевого кирпича. Лесок веселый к стене вплотную. А настроение наше плохое. То ли Сивашкин с нами в дом не пошел. Вероятно, побаивался нашего юмора. Был он в новеньком обмундировании, в новеньких погонах, даже в сапогах кирзовых, что нас больше всего насторожило. В сапогах, по нашим понятиям, только писаря ходят, кладовщики да ординарцы. А боевой солдат, он в обмотках и говнодавах. Паша остался с Толей. Мы ему сказали. Вот и хорошо. Наряд выставлять не надо. Доверяем вам военную технику и все такое, что в ней теперь лежит. А лежал в ней копченый окорок, котомка с луком, полмешка сахару и мешок картошки. Поначалу в доме была какая-то суматоха, крики, чуть ли не драка. Когда солдаты выходят из боя почти в чем мать родила, они еще долго нервничают. Потом утихло все, уснули все. И вот тут заработал наш крупнокалиберный пулемет. Мы даже сначала и не поняли, что это наш. Мы его голоса еще не слышали, но сообразили быстро, побежали к машине. Хотя и пламегаситель на пулемете, но все равно мерцающий свет, как розовый луч. И тут же второй звук, словно близкое эхо, как будто в ответ кто-то стреляет. Мы мимо машины в направлении стрельбы и тут же башкой в кирпичную стену. А пули визжат и рикошетят, и осколки кирпича, и кирпичная пыль покрывают нас. Мы в машину. У пулемета разведись плечо. Герой Паша Сливуха. Толя Сивашкин за его спиной тоже в героическом настроении. Стой! Прекрати! Осветили Пашу фонарем. Он весь в кирпичной пыли. Рожа дикая, иссеченная осколками кирпича. Кровь течет струйками. И он ее размазывает по щекам. Ползут. Слышишь, опять ползут. На команду. Встать! Руки вверх! Не реагирует. Стой! Стрелять буду! Мы схватили фонарь и с фонарем бросились в ворота. Обогнули стену, а под стеной наш помпотех. Старший лейтенант с подругой из банно-прачечного отряда. От страха у них из головы вынесло то обстоятельство, что от пулемета они стеной отгорожены. Небось, уползли бы, удрали. Погасите фонарь! Я вам приказываю! Паша в машине, не разобрав команды, снова принялся ломать пулеметом стену. Мы на землю бросились. Показалось нам, что пули над головой свистят. А барышня из банно-прачечного отряда в обмороке Ее сапожки стоят аккуратненько у березы. А помпотех орет. Погасите свет, кому говорю? Но мы не гасим. Нам нужно барышню привести в чувство. Может, она при смерти. Мы ее несем в дом. Может, у нее сердце разорвалось. И сапожки ее несем. Помпотех всем врал нагло и самодовольно, что медсестра, Тоня красавица, бегает за ним, как собачка. Когда он свистнет, тогда и побежит. А барышня из банно-прачечного отряда некрасивая и весьма немолодая, может, чуть младше помпотеховской мамы. Я его убью, если бы он так воевал. И хотя все над Пашей подтрунивали, вскоре он стал необходим всем нам. Влюбился он в эту Ульхин Эльзи, как последний дурак. Впрочем, мы все тайно ему завидовали, не допуская даже мысли, что эта любовь приведет к чему-нибудь путному. Но, может быть, это была не зависть, может быть, греза. Озеро начиналось прямо у асфальтовой дороги, переходящей в улицу. В окнах первого этажа висели фарфоровые медальоны. На них были головки женщин в шляпках и кружевах. Поговаривали, что в этом доме тайный публичный дом. Вряд ли. Комендатура давно бы это дело накрыла. Паша покатил по выцвевшему от жары асфальту. Торцы домов, с которых начинался город, заросли плющом густо. В озере ребятишки купаются. Паша ездил на мотоцикле за клеем для стен газеты. Он закатил мотоцикл на пляж, решительно гимнастерку снял и майку снял. И улыбнулся сконфуженно девушке, сидевшей неподалеку на махровом широком полотенце. Царь Брюхин, как пить дать? Девушка не ответила на его улыбку, даже чуть носом дернула. Чего она мне улыбаться будет? Ну и ладно. Он снял ботинки, штаны галифе и, подвернув широкие солдатские сатиновые трусы, сделал стойку на руках. Мальчишки тоже принялись делать стойки. Паша заметил, как девушка глянула на него из-под лобья. Встала и пошла к воде. На вид ей было лет 17. Она упала в воду, чуть подпрыгнув, и красивым кролем прошла первые метры. Потом проплыла брасом. Паша шумно упал в воду и шумно поплыл. Как все деревенские, необученные кролю, любил он, купаясь, ощущать веселье и шум воды. Проплыв до середины озера, он повернул обратно и чуть не врезался лбом в плотик. Плотик стоял на якоре, по-видимому, для того, чтобы пловцы могли отдохнуть. Паша уцепился за край и вымахнул на него, отметив, что черные сатиновые трусы облепляют его ноги почти до колен. Паша, приплясывая, пустился трусы подворачивать, чтобы они выглядели спортивнее. На плотике сидела та самая девушка в белом купальнике, голубой шапочке и голубых резиновых туфлях. Паше показалось вдруг, что эту девушку он знает с детства. Ну, просто она рассердилась на него за какую-то его глупую выходку. Он сел рядом с ней, взял ее руку и крепко пожал. Entschuldigen? Девушка отодвинулась от него, но не прыгнула в воду, а как-то жалко поребячье сползла, глядя на Пашу, растерянно и жалобно. Потом поплыла кролем. Паша поплыл след с сожонками. На берегу Паша глянул на свой мотоцикл и обомлел. На мотоцикле, широко расставив ноги, с сигаретой во рту сидел начальник строевой части майор Рубцов. Девушка смотрела то на майора, то на Пашу. Здравия желаю, товарищ майор. Рядовой Привесов. Возвращаюсь из командировки в город за клеем. Как я понимаю, ты не возвращаешься, Перевесов, а прохлаждаешься? И как тебе? Так жарко же, товарищ майор. Сил нет. Выкупайтесь тоже. Вода, что надо. Майор расстегнул пуговицы на гимнастерке, покосился на девушку. А она, скомкав полотенце, вдруг шагнула к Паше и спряталась за его спину. Майор гимнастерку застегнул. Нет. Я не могу позориться перед населением, купаясь в таких дурацких трусах. И ты бы, рядовой Перевесов, не позорился. Девушка вдруг засмеялась за Пашиной спиной, а когда он к ней обернулся, вытерла ему лицо полотенцем. Рядовой Перевесов. Перевесов, сейчас же оденься. Не стой голиком перед новой немецкой молодежью. Черт бы тебя побрал. Короче, я беру мотоцикл, а ты пешком пойдешь. И немедленно. Паша достал из кармана часы и показал их девушке. Морган, свай ур. Хер. Девушка ничего не ответила. Сняла резиновую шапочку, тряхнула стриженными светлыми волосами. Перевесов, ты посмотри на нее. Она же дитё. Мне баб не жаль, подстрекатели и психопатки. Но от детей руки прочь. Вы правы, товарищ майор. Паша подошел к девушке. Ау фидерзейн, камрад фройлен. Оделся. Морган, свай ур. И пошел в сторону части, на ходу надевая гимнастерку. Майор догнал его на мотоцикле, притормозил и спросил. Думаешь, придет? Не знаю. Хорошая девушка. Перевесов, ты понимаешь, о чем я? Может, мне тебя на губу упечь? На 15 суток? Ой, смотри, Перевесов, влюбишься? Отчислю в спецподразделение. На следующий день Паша пришел к старшине Зотову за увольнительный. Не дам. Меня уж майор Рубцов вызывал. Думаешь, она придет? Придет? Я не думаю, я сердцем чувствую. Сердце мне говорит. У тебя сердце, а у меня майор. Правда, он оговорку сделал. Сказал, если уж очень просить будет, дай. Деньги есть. А зачем? Там на штрассе немцы что-то вроде кафе открыли. Ликер продают мятный, зеленый, кофе свекольный и пирожный вон с ноготь. Подворотничок, пришей чистый. Есть у меня в мешке деньги. Каждый месяц давали. И чтоб в лучшем виде, без рук. Если патруль спросит, куда увольнительное, скажешь, отпуск за отличную службу. А может, заклеим? Заклеим, я вчера ездил. Когда Паша вбежал на пляж, там было пустынно. Лишь одна фигурка боролась с ветром. Она была в синем платье, с белыми пуговицами и белым воротником, в белых туфлях на низком каблуке и зонтиком. Они стояли друг против друга и как бы боялись один другого, и как бы один у другого просили прощения. Ветер толкнул их друг к другу. Она протянула Паше зонт, предлагая укрыться под зонтом от дождя и как бы отдавая себя тем самым в объятии Паши, поскольку под зонтом, не прижавшись друг к другу, укрыться от дождя невозможно. Паша взял зонт, но встать к девчонке близко не смог. Тогда он воткнул зонт ручкой в песок глубоко, чтобы ветер не вырвал, прокопал каблуком вокруг зонта канавку и стащил гимнастерку. Анна und Martin Baden. Быстро раздевшись, он запихал под зонт всю одежду. И девушка, вдруг поняв, что их спасение в озере, сбросила платье и туфли. Паша сложил все под зонт. Стихия не зринулась на них. Когда они подплыли к плоту, дождь уже перестал. Они вылезли на плот и упали на мокрые теплые доски, уже начавшие куриться паром. На них снизошла та минута, которая отключает от сердца все заботы бытия, которая растягивается в щемящую бесконечность, которая впоследствии будет освещать долгое одиночество памятью соприкосновение со счастьем. Солнце вышло из похудевшей тучи. Паша взял девушкину руку и поцеловал. А Эльза? Девушка сползла с плота в воду и поплыла. Паша тут же поплыл вслед за ней. Паша посадил ее за столик, подошел к стойке, вынул из кармана пачку марок и попросил. Свой кофе и фюр алдес кекс. Получилось немного. Он поставил тарелку перед девушкой и поцеловал ее в маковку, как целует сестренок. Немцы, казалось, перестали дышать. Но когда он это проделал в полном соответствии с болью своей стесненной души, они, не увидав в его поведении фальши, улыбнулись. В их улыбках не было одобрения, но уже была задумчивость. Из-за стола в углу поднялся однорукий инвалид. Подошел к Паше. В руке у него была рюмка зеленого ликера. Жизнь идет. Паша встал. Они чокнулись. Паша с свекольным кофе. И выпили стоя. В этот момент, как в театре отворилась дверь, вошел патруль. Старший лейтенант и два автоматчика. Офицер подошел к Паше, спросил увольнительную. Паша подал. Вам увольнительную дали не для того, чтобы вы сидели в пивной. Мы кофе пьем. Доложите своему командиру, что я наложил на вас трое суток ареста. Слушаюсь. Однорукий инвалид придвинулся к офицеру. Война нет. Старший лейтенант похлопал инвалида по плечу. Генерал, все правильно. Мы еще просто не знаем, как нужно вести себя в такой ситуации. Ну чего тут знать? Подумал Паша. Ему стало весело. Товарищ старший лейтенант, разрешите допить кофе и проводить девушку до дому? Разрешаю. Паша щелкнул каблуками, чего сам от себя никак не ожидал. Сел и принялся небольшими глотками интеллигентно пить кофе, глядя на Эльзе и улыбаясь. В глазах у старшего лейтенанта и автоматчиков появилась тоска. Когда они выходили, лица их были суровые и слепы. Это все, что Паша рассказал нам о девушке Эльзе. Больше он не рассказал ничего. Вот тогда и случилось у нас ЧП. Лейтенант, новый командир нашего взвода, то ли от тоски молодой, то ли для налаживания с нами отношений, вместо боевой подготовки повел нас на охоту, на кабанов. Вот, кабаний заказник. Угу. Снарядите обоймы. Ну. Вместо гениального автомата ППШ нам выдали легкие пистолеты-пулеметы. Нам их уже один раз выдавали на фронте, но мы умудрились их быстренько потерять. Кому это надо, если в ППС 35 патронов в магазине, а у ППШ 71? Вес? А что такое вес, сопротив жизни? Мы весело шагали. Кабаний лес окружала светлая молодая поросль. Кустарники, молодые березки, клены, ясень. Говорят, из ясени наши предки делали луки. Склеивали из трех полос. Красивое слово «ясень». Мелколесье взбиралось на скалистый холм. Кабаний лес, огороженный жердями, уходил в лощину темный и мокрый. Мы расселись на изгороди. Земля была истоптана острыми копытами. Вепрь – зверь невероятной ярости. Да, и страшные клыки у него. Вепрь любит сзади пороть. Говорят, его шкуру автоматная пуля не берет. Вепрь бьет клыком в мошонку, вырывает с корнем. Ой. Раньше на вепре только костраты ходили. Специально ворота. А чё? И это разведчики, герои войны. Пойдемте цепью. Ай! Но тут появилась лань. О, смотри, коза! На светлую поляну в мелколесью выскочила, вспрыгнула на маховой валун. Замерла, как бы на пьедестале, вскинув маленькую голову с острыми рожками. И вся, как золотая пружинка. Парни свалились с изгороди, бросились к ней с ревом. Лань метнулась всем телом вправо, затем влево. Она играла, не знала коза разведчиков. Пока она так скакала, разведчики ее окружили. И тут началась баталия. И не могу вспомнить, кто начал стрельбу первым. Наверное, первого и не было. Я упал с жердей в траву, прикрыл голову автомату. Кольцо вокруг косули сжималось. И парни палили друг в друга. Они друг друга не видели. Видели только козу. Лейтенант перемахнул изгородь, и я увидел его уже в круге стрелков. Я видел, как убили Егора. Он выронил автомат, махнул рукой, словно отгоняя слепня, и упал лицом вверх. Косуля перепрыгнула через него. Белое пятно под ее хвостом мелькнуло в кустах, еще раз мелькнуло между камней, она уходила к вершине холма, а он лежал вверх лицом. Егор умер, улыбаясь. Наверное, он не понял, что умирает. Он видел косулю, лань, летящую через него. Он лежал, улыбался, а косуля даже не убежала. Она вымахнула на холм и смотрела на нас сверху, наклонив голову. Она, видимо, была непуганная и даже не поняла, что мы ее убивали. Молоденький лейтенант вдруг показал себя командиром. Он велел всем выбросить из рожков и карманов оставшиеся патроны подальше в болотце. почистить автоматы и припылить их, чтобы пыль забилась в стволы и затворы. Стреляли из леса, поняли? Если бы у нас были патроны, мы бы эту фашистскую сволочь взяли, поняли? Поняли. Но с одной моей пукалкой в лес не попрешь. Черт возьми, расстрелял всю обойму. На дознании мы говорили. Выстрел был сделан из Выстрел леса. Выстрел был сделан из леса. Выстрел был сделан из леса. Я видел, как Егор упал. Я сидел на изгороди. Мне хорошо было видно. Стреляли из леса. Вы убили его. Почему у всех у вас чистые автоматы? Вы прошли войну и не научились беречь друг друга. Раньше никто из нас, кроме Егора, не охотился. Инстинкт позвал нас. А война разбудила у нас зверя. Мы были звери. Мы еще не пришли в себя. Мы все 4 года шли к этой охоте, к этой развязке. Каждый день нас то того, то другого вытаскивали на дознание. Мы были злые, как макаки. Тут и явилась немецкая барышня с круглыми глазками. Вы только послушайте ее. Сдохните. Мы побежали. Васька дал мне ремень. Их у него было 6. И обмотки у него были. На въезде в поселок у шлагбаума стояла девушка. Хорошенькая. Guten Tag. И прочитала по слогам, глядя в бумажку. Пашу Перевесова. Verstehen? И уставилась на меня в упор. И закипятила по-немецки. Der Herr das в глаз. Ну и все в таком роде. Мадемуазель? Она еще пуще кипит. Даже ногой дрыгнула. Ich bin nicht Mademoiselle. Ich bin Fräulein. Я Пашина девка. Verstehen? Sprechen Sie Deutsch? Komm bitte nach Komendatur. Sehr gut. Васька улыбнулся всеми веснушками. Девушка пошла с нами бесстрашно. Она все еще дулась на нас за нашу бестолковость, незнание немецкого языка и Перевесова Паши. А он, этот Перевесов, и есть наш сливуха. Мы под следствием всем взводом. А тут приходит такая резвушка. Рвется в расположение и заявляет: «И я Пашина девка». Тут не губой пахнет. А Васька ей этаким страусом. Sehr gut, bitte schön. Паша Сливуха как раз был у подполковника из юротдела армии. В комендатуре она скромненько села на скамейку и уставилась на свои руки, сцепленные на коленях. Мол, я готова ждать до вечера. Васька предложил немецкой фройлен пирогов. Фройлен, фройлен, bitte. А я пошел вниз. Дознание велось здесь же, в комендатуре, чтобы предупредить Пашу, когда он освободится, о посетительнице. Я передал часовому. Пусть Паша, прежде чем уйти в роту, поднимется к Ваське. И пошел искать Пашку-сливуху. Мрачный он шел мне навстречу. Когда мы поднялись с ним в комнату коменданта, немецкая барышня сидела в той же позе. Перед ней стояли нетронутые пироги. Ну, дура, не прикасается. Них гифт? Сам дурак. Она думает, что ты своими пирогами склоняешь ее к постели. Паша от моей реплики покраснел. Барышня встала рядом с ним, взяла его за руку и покраснела тоже. Потом они сели. Паша подвинул ее пироги, барышня стрельнула глазами на Ваську и, как верительную грамоту, взяла пирог. Ненормальная сова пучеглазая. Как ее зовут? Как тебя зовут? Ich heiße Else. Барышня улыбалась фарфоровой улыбкой и высокородно поклонилась. Она учтиво жевала пирог, аккуратно глотала. Ее тонкую шею сжимали спазмы. Она была очень голодна. Ульхен. Мы потом только ее так и называли. Паша, я твоя шлюшка-потаскушка. Гуд? Мы с Васькой икнули одновременно. А Ульхин, гордясь своими успехами в русском языке, пустилась старательно считывать с бумажки такой лексикон, какого Паша Сливуха в своей деревне и слыхом не слыхивал. Гуд? Гуд. Гос зэр гуд. Паша говорил Ульхин красивые слова. Майн фогельхен, майн топхен, Майн Цукерхен. Ульхин надулась от гордости. Погладила Паше Перевесову руку. А он, отличник учебы и сельский полиглот, приготовился слушать все, чему ее научил какой-то старый немецкий солдат, озверевший от поражения, без табачья и голодухи. Мы с Васькой одновременно выскочили на лестницу. Там заржали. По лестнице поднялась переводчица. Она спросила у нас, чего мы ржем. И мы, подумав, ей рассказали. Нам казалось, что это нужно сделать, чтобы Ульхин не попала в какую-нибудь беду со своей бумажкой. Переводчица вошла в комнату. Мы-то знали, что у нее с нашим бывшим командиром взвода амурный роман. Наше шумное явление нисколько не смутило Ульхин. Она как раз заканчивала какой-то замысловатый тройной пассаж. Very good. Соли мио примавера шарами. Эльзи погладила его по руке. Но, глянув на нас, погладила еще и по щеке. Переводчица взяла довольно резко из рук Эльзи бумажку, пробежала ее глазами. Сначала стала красно-фиолетовой, а потом бледно-зеленой. Она что-то спросила у Эльзи, и Эльзи что-то ответила, вдруг испугавшись, и вцепилась в руку Паши. Дурочка, всю ночь учила эту похабень. Хотела понравиться. Потому как менялось лицо Эльзи, мы поняли, что переводчица принялась объяснять ей смысл фраз и слов, написанных на бумажке. Ты полегче. А что такое? Пусть кушает, что испекла. Она же сопля. Да сами вы. Сейчас любая такая дрянь любого героя огрудит, видите ли. Ее пожалеть надо, а я, значит, по боку. Меня в Рязань с пузом и позабудут, как звали. Ай, подите вы. И странно злые ее слова... Именно по пророческой их истинности превратили ее, красавицу, в усталую медсестру. Эльзия сидела бледная. Даже пальцы у нее стали белыми. Она подобрала со стола бумажку. Шриклище вайп! Паша отобрал у нее бумажку с фразами и разорвал ее. Зер гуд, майна Ульхен. Васька сложил пироги в узелок. Паша проводил Ульхен за шлагбаум. Молодой солдатик из пополнения, накопивший в себе за войну презрение ко всему на свете, пропел ему вслед. Ах, эти черные трико, а меня пленили. Паша обернулся. Взгляд его был угрюм. Молчу. Когда Паша вернулся к шлагбауму, солдатик спросил. Ты из разведроты? Говорят, они разведчика застрелили. Сволочи. Мы не знали, что наше положение было усугублено тем, что буквально за день до злополучной охоты Паша подал командиру роты рапорт. «Прошу полагать меня женатым». Формулировку ему, матерясь и размахивая кулаками, подсказал старшина Зотов. После похорон Егора нам совсем тоскливо стало в разведроте. Демобилизовались старики, пришла молодежь. И вот лежим мы с Валерием на стадионе. Мимо нас идет незнакомый старшина. Это капельмейстер. Врубайся. Не знаю. Симфонизм тебе не горох. Тебе бы только пальцы. Ты не прав. Я виртуозности не отрицаю, но темы и звучание должны развиваться вширь. Незнакомый старшина остановился, как будто влетел лицом в паутину. Помахал руками перед носом, повернулся и к нам. Вы музыканты? А вы гуляете. Мало ли кем мы были. Может, даже кондитерами. Auf вам Wiedersehen, с большим приветом. Нет, я серьезно. Я командир мусвзвода. Не слышали о таком. Нет, я не шучу. Теперь в подразделении есть мусвзвод, и я занимаюсь его доукомплектацией. Ищу музыкантов. Вы музыкант, я слышал ваш разговор. Ну, мы только еще учились в музучилище и школе при консерватории. Где нам... Но он уже пошел. Он был репатриант, и музыкантов набрал из своих. Из своих ребят, преимущественно из западных областей. Ему с ними было легче. На следующий день нас вызвали к начальнику строевой части, майору Рубцову. Старшина капельмейстер просил перевести вас в музвод. Я не спрашиваю, как вы ему мозги закрутили, я перевел. Но указал ему, чтобы ваших фамилий я от него больше не слышал. Я им, конечно, дал понять, кто вы такие есть на самом деле. Но он не понял. Пускай пеняет на себя. Пускай. Он глупый. А вот ваш Перевесов – штучка. Майор положил перед нами рапорт Паши Сливухи. Вот, читай. Рапорт Паши Сливухи. Так, прошу полагать меня женатым. Я ему тоже намекал. Перевесова на губу. Может, она беременная? Не знаю. У нашего Паши дитё будет. Адольф Палыч! Он же ваш друг. Идите, играйте музыку. Есть играть музыку. Очень рад с вами расстаться. Майор, а почему вы нас так не любите? Нет, я люблю вас. И так сильно люблю, что боюсь загреметь вместе с вами. Когда-нибудь под трибунал. Я бы вас демобилизовал в первую очередь. Как контуженных. Мы собрали вещи в мешок, долго вертели в руках старую краснощекую хромку. Вместе с Толей Сивашкиным ушла гармонь, аккордеон Хонор. Старушка Хромка осталась при нас. Ну, потом мы легли спать, великодушно объявив соседям, мол, если кто боится храпа, пускай идет спать на крышу. Но в итоге не спали мы. Сытые музыканты храпели, сопели и хрюкали. Утром нас разбудил майор Рубцов. Встать! Уймитесь, маэстро. Встать! В комнате почти весь музвод. И капельмейстер красный от гнева. И майор Рубцов играет желваками скул. Почему спите в такое время? Товарищ майор, они храпят, как скотный двор. Ни дисциплины, ни гигиены. Темные они. А это что? Майор показал на стену, обклеенную девушками. Это наглядное пособие. Готовимся к демобилизации. Смыть. Привести стену в порядок. Ага. И через 3 минуты быть у командира взвода. Есть. Я командира взвода предупреждал, что вы негодяи. Вы хоть на чем-нибудь играть можете? Ну, хоть на гитаре. Никак нет. У нас музыкальный слух недоразвитый. Я позабочусь. Вам его разовьют. Майор наставил свой крепкий указательный палец капельмейстеру в грудь. Вот, будете их учить. Угу. Сдерите с них 3 шкуры. Этого на барабане? Так точно. А этого... Он остановил свой орлиный взгляд на геликоне. Мы вытянулись в струнку и животы поджали до невозможности. Ладно, оружие сами сдадите. Вам оружие иметь сейчас опасно. Этого... Он ткнул пальцем в меня. На чем-нибудь поплоше. Угу. На ложках, на сковородках. Какая у вас там труба самая захудалая? Тенор. У тенора совсем не бывает соло. На нем легко. А вы, чтобы я вас больше не слышал. Угу. Учитесь. Учение свет. Так точно. Будем стараться. Когда майор ушел, мы заправили койки. Смыли со стены девушек и пошли к капельмейстеру. Накапал. Капельмейстер попятился, схватил со столика свою трубу, изумительно красивую, внутри позолоченную. Вы верующий? А что? В концлагере были? Он пожал плечами, давая тем самым понять, что вопрос наш дурацкий. Не на курорте же он обретался. Ничего не боитесь. Он кивнул и как-то неуклюже выставил перед собой трубу. Ничего, я свое отбоялся. Врешь ты. Валера выволок из-под кровати мешок с шубкой под котик. Ты действительно ничего не боялся, пока не приобрел вот это. Мы не спрашиваем тебя, где ты взял. Но сейчас ты боишься за вот этот хлам. Ну и что? Боюсь. И правильно делаешь. Шубка твоя дерьмо, пошлешь жене или невесте. Но вот труба... Знаешь, я ее сейчас возьму в руки... Полюбоваться. Я такой красивой не видывал. Я не спрашиваю, где ты ее взял. Я ее из рук случайно выроню. Капельмейстер прижал трубу к груди. Вы... Чего вы хотите? Вам же майор Рубцов объяснил. Учите нас музыке, но не усердствуйте. Я знаю, у вас товарищ недавно погиб. Но дали вы над могилой залп всем взводом. Всей ротой. А вот если бы музыка. Землянку можешь? Нет. Ну? К понедельнику выучи. Мы учились играть. Даже майор Рубцов смотрел на нас вроде с разочарованием. А нам было интересно. Нам помогали все. А тем временем Паша Сливуха боролся за совместное счастье с Ульхин. За свивание русско-немецкого семейного гнезда. Писал рапорты начальству и ходил в самоволке. Любовь сделала его красивым. Скулы у него резко обозначились. И в добрых его глазах, там внутри, синими сумеречными озерами, сгустилась боль. Но судьба все расставила по своим местам. Она вытащила из колоды почти позабытую крестовую карту с именем Помпотех. Паша Перевесов упросил Ваську Егорова взять его в город. Не доезжая до шлагбаума, остановились. Паша соскользнул через задний борт, ушел под машину. Под машиной он повис на коробке скоростей. Он уже не раз проделывал этот трюк. Часовые у шлагбаума сосчитали людей в машине по головам, и машина пошла. И вдруг передние ее колеса провалились в канаву. Неглубокую, но такую крутую, что Вася Егоров слетел с сиденья и треснулся лбом о стекло. Он услышал то ли стон, то ли всхлип. И его шофер услышал. Шофер тут же машину попятил. Выскочили они. Поперек шоссе неглубокая канавка. Как выяснилось, вечером Помпотех приказал пробить ее в асфальте, чтобы машины тормозили, где положено. Головой в канаве лежал Паша. Еще живой. Хоронили Пашу всей бригадой. С оркестром. Понесли к Егору на тот бугорок, где скакала косуля. Мы подумали, Эльза сможет сюда приходить. Валера играл на барабане, я на теноре. Труба трубила над Пашей. А когда поставили гроб у раскрытой песчаной земли, капельмейстер вдруг вышел к могиле и на своей золотой трубе заиграл землянку. Труба же плакала, как плакало Пашино сердце, когда он смотрел раздавленный в утреннее, розовое, чужое небо. И плакали все, кто открыто, кто про себя. Трубила труба не только над Пашей, но по всему нашему геройскому отделению трубила она. И мы, кому еще предстояло помереть, стояли, снявши пилотки. Нам всем хотелось, чтобы здесь, над могилами Егора и Паши, возвысился обелиск. И Эльзе, конечно, приходила бы с цветами. Случилось это уже после освобождения Варшавы. Наша машина остановилась у какого-то польского поместья. Пруд большой перед домом. Лед светился нежно-бирюзовым светом. И вот все мы разом, не сговариваясь, торопливо срезали в постриженных кустах по палке и бросились на лед. На льду из ватников сложили ворота. Шайбой нам служила граната с вывинченным запалом. Хоккей! Мы так торопились, так орали, мы играли без вратарей. Вдруг нас стало вдвое больше. На берегу пруда рядом с нашей машиной стояли две 34-ки с польскими орлами. Мы разделились на команды, выбросили гранату в игру. Мы орали, мы махали руками. День был солнечный, белоснежный. Весь он от небес до нас грешных, орущих на льду. Напомнил мне хрустальное яйцо в медленном, но все убыстряющемся вращении. Еще были живы и Егор, и Паша Перевесов, и Толик Сивашкин, Мы играли в хоккей гранаты. День был солнечный и белоснежный. Две маленькие девочки мне объясняли: надо взять синего-синего, прибавить немножко белого-белого, и получится голубое-голубое. И она вошла. Привет. Валера ей дверь открыл. Ошеломляюще молодая, тощая, с головой похожей на осенний осиновый веник. Поздоровавшись, она вынула из сумки хрустальное яйцо и положила его на стол. Я обнял ее, плечи расправил. Валера печально заварил чай грузинский. Воробьи за окном чирикали легкий птичий мотивчик. Ее звали так же, как бабушку. Наталья знала, я жду ее молодой. Во снах и мечтаниях девы являются нам молодыми. Конечно, знала. На небесах стариков нет. Вы слушали окончание радиоспектакля по повести «Радия Погодина. Я догоню вас на небесах». Играли актеры Валерия Киселева, Татьяна Колганова, Наталья Виноградова, Маша Степанова, Николай Иванов, Владимир Баранов, Виталий Крылов, Юрий Елагин, Тарас Бибич, Александр Разбаш, Константин Демидов, Виталий Кузьмин, Антон Багров и Владимир Крылов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, автор инсценировки и режиссер Галина Дмитренко.